Здравствуйте, ребята! Меня зовут Чевостик. Я живу на книжной полке в библиотеке у дяди Кузи. Дядя Кузя очень умный. Он прочитал много-много разных книг и знает все на свете. Мы с дядей Кузей очень любим путешествовать. В этом нам помогает время-скок. Набираешь на нем место и время, где хочешь оказаться. Раз, два, и уже там. Сегодня мы наверняка снова куда-нибудь отправимся. К новому путешествию надо подготовиться. Вынуть время-скок и надеть любимую майку. Белую с красными полосками. Ой, на ней рыжее пятно. Откуда оно взялось? Вспомнил. Вчера я полез на дерево и расцарапался. А когда дядя Кузя мазал мне руку йодом, я так вертелся, что йод пролился на майку. Он так щиплется. Да, с таким пятном путешествовать не очень-то приятно. Надо попробовать его отмыть. Ох, и вредный этот йод! Мало того, что щепучий, так еще и не отстирывается. Чевостик! А, Чевостик? Вот ты где! Еле тебя нашел! Что ты надумал? Нам пора в путешествие, а ты стирку затеял. Хотел отмыть вчерашнее пятно. Да, водой его не удалить. Но есть другой способ. Сейчас я принесу с кухни картофелину. Теперь разрежем ее пополам и потрем пятно срезанной стороной. Ну и способ! Дядя Кузя, что же это такое? Было пятно рыжее, а стало темно-синее, почти черное. Эх, так оно даже заметнее. Не торопись. Сейчас все исправим. Нужно прополоскать его водой. Да я уже пробовал. Ничего не получилось. Ой, в воде синее пятно исчезло. Чудеса! Дядя Кузя, а ты не говорил, что умеешь показывать фокусы? Чевостик, фокусами я никогда не увлекался. А вот химию изучал. Поэтому знаю, что химическое вещество йод плохо растворяется в воде. Зато вещество, которое получается при взаимодействии молекулы йода с органическим веществом крахмалом, водой смывается легко. Кстати, молекула йода состоит из двух атомов этого элемента. Дядя Кузя, если бы я был большой и умный, я бы понял все, что ты сказал. Но я маленький. И мне во всем этом не разобраться. Напрасно ты в себе сомневаешься, Чевостик. Ты, конечно, еще малыш, но очень умный и сообразительный. Готов поспорить, если ты внимательно выслушаешь объяснение, то тебе все станет ясно. Ну что, спорим? Спорим!